Глава третья. Как спасся Кандид от болгар и что вследствие этого произошло? Что может быть прекраснее, подвижнее, великолепнее и слаженнее, чем две армии? Трубы, дудки, гобои, барабаны, пушки создавали музыку столь гармоничную, какой не бывает и в аду. Пушки уложили сначала около 6000 человек с каждой стороны. Потом ружейная перестрелка избавила лучшие из миров не то от 9, не то от 10 тысяч бездельников, осквернявших его поверхность. Штык также был достаточной причиной смерти нескольких тысяч человек. Общее число достигало 30 тысяч душ. Кандид, дрожа от страха, как истый философ, усердно прятался во время этой героической бойни. Наконец, когда оба короля приказали пропеть «Тедеум», каждый в своем лагере, Кандид решил, что лучше ему уйти и рассуждать о следствиях и причинах в каком-нибудь другом месте. «Тедеум» — первые слова благодарственной молитвы «Тебя, Господи, славим» — латынь. Наступая на валявшихся повсюду мертвых и умирающих, он добрался до соседней деревни. Она была превращена в пепелище. Эту аварскую деревню болгары спалили согласно законам общественного права. Здесь искалеченные ударами старики смотрели, как умирают их израненные жены, прижимающие детей к окровавленным грудям. Там девушки со вспоротыми животами, насытив естественные потребности, нескольких героев испускали последние вздохи. В другом месте полусожженные люди умоляли добить их. Мозги были разбрызганы по земле, усеянной отрубленными руками и ногами. Кандид поскорее убежал в другую деревню. Это была болгарская деревня, и герои авары поступили с нею точно так же. Все время, шагая среди корчащихся тел или пробираясь по развалинам, Кандид оставил, наконец, театр войны, сохранив немного провианта в своей сумке и непрестанно вспоминая Кунигунду. Когда он пришел в Голландию, запасы его иссякли, но он слышал, будто в этой стране все богаты и благочестивы, и не сомневался, что с ним будут обращаться не хуже, чем в замке барона, прежде чем он был оттуда изгнан из-за прекрасных глаз Кунигунды. Он попросил милостыни у нескольких почтенных особ, и все они ответили ему, что если он будет и впредь заниматься этим ремеслом, то его запрут в исправительный дом и уж там научат жить. Потом он обратился к человеку, который только что битый час говорил в большом собрании о милосердии. Этот проповедник, косо посмотрев на него, сказал: «Зачем вы сюда пришли? Есть ли у вас на это уважительная причина?» Проповедник, то есть протестантский священник. «Нет следствия без причины», — скромно ответил Кандид. «Все связано цепью необходимости и устроено к лучшему. Надо было, чтобы я был разлучен с Кунигундой и изгнан, чтобы я прошел сквозь строй и чтобы сейчас выпрашивал на хлеб в ожидании, пока не смогу его заработать. Все это не могло быть иначе». «Мой друг», — сказал ему проповедник, — «верите ли вы, что папа Антихрист?» «Об этом я ничего не слышал», — ответил Кандид, — «но Антихрист он или нет, у меня нет хлеба». «Ты недостоин есть его», — сказал проповедник. «Убирайся, бездельник, убирайся, проклятый, и больше никогда не приставай ко мне». Жена проповедника, высунув голову из окна и обнаружив человека, который сомневался в том, что папа Антихрист, вылила ему на голову полный... «О, небо! До каких крайностей доводят женщин религиозное рвение?» Человек, который не был крещен, Добросердечный анабаптист по имени Яков видел, как жестоко и постыдно обошлись с одним из его братьев, двуногим существом без перьев, имеющим душу. Анабаптист – представитель плебейского крыла протестантизма. Анабаптисты отрицали предопределение и проповедовали свободу совести и всеобщее равенство. Он привел его к себе, пообчистил, накормил хлебом, напоил пивом, подарил 2 флорина и хотел даже пристроить на свою фабрику персидских тканей, которые выделываются в Голландии. Кандид, низко кланяясь, ему воскликнул: «Учитель Панглос верно говорил, что все к лучшему в этом мире, потому что я неизмеримо более тронут вашим чрезвычайным великодушием, чем грубостью господина в черной мантии и его супруги». На следующий день, гуляя, он встретил нищего, покрытого гнойными язвами, с потускневшими глазами, искривленным ртом, провалившимся носом, гнилыми зубами, глухим голосом, измученного жестокими приступами кашля, во время которых он каждый раз выплевывал по зубу.